Откровение. Уважаемые радиослушатели, изучая драгоценную книгу Откровения, мы напоминаем вам о том, что до сих пор мы рассмотрели такие важные части ее. Первое. Вступление. Первая глава с 1 по 8 стих. Второе. Первое видение, дарованное Иоанну Господом нашим Иисусом Христом. Первая глава с 9 стиха по 3 главу 22 стих. Третье. Второе видение, которое имел апостол Иоанн. 4 глава с 1 стиха по 16 главу 21 стих. Эта более длинная часть охватывает свыше 12 глав и передает об открытой двери на небе, о престоле на небе, о снятии семи печатей, о семи трубах, которые издавали звуки, возвещая о судах Божиих, о войне на небе и на земле, и, наконец, о семи чашах праведного гнева Божия, пролитых на землю. 15 глава с 1 стиха по 16 главу 21 стих. Размышляя о хронологическом порядке этих трагических событий, мы видим, что снятие седьмой печати ангелом приводит к семи трубам и их возвещениях. Седьмая же труба возвещает о начале пролития семи чаш гнева Божия на грешную землю. Этот порядок событий одобряется многими исследователями Библии и является правильным методом изучения Откровения. Семь ангелов, имеющих семь чаш гнева, указывает на последнюю часть судов Божиих. 15 глава, 1 стих. Кроме этого, как мы неоднократно говорили, Израиль на сцене событий этого грядущего времени. Даже стих 3, 15 главы, свидетельствует об этом. «И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, «Велики и чудны дела Твои, Господи, Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь Святых!» Храм на небе свидетельствует о древней скинии, воздвигнутой в пустыне. Ангелы преобразуют священников, служивших в скинии. Конечно, это символические картины. Их нельзя отвергнуть. Наоборот, они подтверждают исполнение пророчеств Господних. Но к великой скорби по причине грехов народов на земле вместо благословений Божьих на людей падает праведный гнев Божий. Беззаконники должны испить чашу гнева Божия. В этом периоде времени великой скорби многие богобоязненные евреи примут Христа и Иисуса в сердце свое, хотя и перетерпят большие страдания. Об этом мы говорили подробнее раньше. Пророчества Захарии придут им на память, 14 глава 9 стих. «Господь, как владыка воцарится, Иерусалим будет мирным городом и безопасным для жизни». Господь победит могуществом своим врагов его. Четыре чаши гнева Бога прольются на землю, подобно четырем трубам прозвучавшим. И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. 16 глава, 9 стих. Весьма важным является 16 стих 16 главы. Апостол Иоанн вводит нас в своем видении в грядущее переживание народа, страшное переживание. О нем уже теперь говорят и пишут люди, не духовные, а светские, военные и политики. Это Армагеддонская битва. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. демонические силы придут и примут участие в этой страшной битве. Будут творить чудеса, но победа будет на стороне Господа Иисуса Христа. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят царям земным по всей вселенной, чтобы собрать их в он и великий день Бога Вседержителя. 16 глава, 14 стих. Сравните эти слова и переживания со словами Господа нашего Иисуса Христа. Матфея 24 глава, 30 стих. А также со словами апостола Петра. Второе послание Петра, 3 глава, 10 стих. Пророчество совпадает. Господь Иисус Христос явится в это время на облаках во славе и узрят его многие. Евреи понимают лучше слова Откровения 16 главы 15 стиха. «Блажен бодствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и не увидели срамоты его». Слова указывает прообразно на бодствующих священников во храме во время ночи. Священник, уснувший и найденный спящим, терял свое достоинство и одежду, его снимали и забирали от него. При снятии седьмой печати раздается голос из храма в небе. Совершилось. Это заключение слов Божиих. Наступает благословный момент явления Христа на землю для совершения Его великих дел и установления тысячелетия, мира, благоденствия и праведности. Судья является на земле для ее обновления. Наступает момент чудного третьего видения Иоанна. 17 глава с 1 стиха по 21 главу 6 стих. Следуют подробности суда над Вавилоном. 17 глава 5 стих. И жена облечена была порфиру и багряницу. И на челе ее было написано имя Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Блудница, блудодеяние часто встречается в Священном Писании как образная речь, говорящая об идолопоклонстве. Осия 2 глава 5 стих. И как велик город стал блудницей. Исаия 1 глава 21 стих и другие места. Ответ на них в Откровении 16 главе 15 стихе. В Вавилоне началось идолопоклонство. Бытие 11 глава 9 стих. Апостол Иоанн видит суд над этими ложными религиями и идеологиями. 18 глава 3 стих. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. А в 18 главе, в 9 стихе, свидетельствует о рыданиях этих людей, так как наступил суд на Вавилон всего мира. Подобные суды Божии пали на Содом и Гоморру. Народы в таких случаях приходят в смятение, страх, и раздается их вопль. Бытие 19 глава, 24 стих. Страдание этих народов, плененных духом Вавилона, будет весьма велики. В древнем Вавилоне началось размножение ложных религий и мнений. Антихрист воспользуется этими разделениями и будет действовать хитро, соединяя их воедино и возглавляя эту безбожную коалицию. Помните о 10 царствах, которые пойдут за Антихристом. И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но придут и примут власть со зверем, как цари, на один час. Они имеют одни мысли, и будут вести брать с ангцем. 17 глава с 10 по 14 стих. Хотя сегодня кажется, что беззаконие и неверие берут силу и побеждает в некоторых местах, но окончательная победа принадлежит Господу нашему Иисусу Христу. Небо воспоет победоносную песнь. Аллилуйя! Спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему. 19 глава, 1 стих. Всадник на белом коне победил. Праведный и истинный он, Агнец Господь Иисус Христос. Сегодня мы бываем в унынии, как униженные и бессильные, оставить поток беззакония и безбожия, но в сущности мы, верная Церковь Христа, не побеждены лукавым и не будем уничтожены им. Апостол Павел говорит послание к римлянам 8 главе убедительно и трогательно. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч считает нас за овец, обреченных на заклание, но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Никакая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Аминь.